Фонарщик. Глава 28. Неудачное ухаживание. В тот же вечер Гертруда и Эмилия сидели у окна. Солнце садилось среди причудливых облаков, ярко освещенных лучами заката. Постепенно заря угасала, краски поблекли, и скоро лишь тонкая золотая кайма указывала на то место на горизонте, где скрылось солнце. На небе начали зажигаться звезды, а внизу, в гостиной, собралось большое общество. Вечерний ветерок доносил оттуда в комнату Эмилии веселый разговор и взрывы смеха. «Ты бы пошла туда вниз, Гертруда», — сказала Эмилия. «Там, кажется, весело, а я люблю, когда ты бываешь среди молодежи». «Нет, Эмилия, я лучше останусь с вами. Я ведь почти никого там не знаю». Но в это время пришла Кэт и сказала, что миссис Брюс желает видеть мисс Эмилию. «Надо пойти», — сказала слепая. «Идем, Гертруда». Но Гертруда предпочла остаться наверху, и Эмилия спустилась одна. В дверь опять позвонили. На этот раз супруги Джереми спрашивали Гертруду. Когда девушка вошла в гостиную, там было полно гостей. Поскольку она вошла последней, все невольно обратили на нее внимание. Белла и Китти следили за ней с любопытством, стараясь уловить в ней смущение и неловкость. Но Гертруда легко и свободно прошла через всю гостиную туда, где сидела миссис Джереми. Дружески поздоровавшись с ней, она обернулась и поискала глазами доктора. Он сидел возле окна, разговаривая с Фанни Брюс. Миссис Брюс приветливо кивнула Гертруде с другого конца гостиной, а мистер Брюс, сидевший среди барышень и молодых людей, предложил ей свое место. «Благодарю вас», — ответила Гертруда, — «но мне надо видеть доктора. Не беспокойтесь, я пройду к нему». Доктор Джереми поднялся навстречу Гертруде и усадил ее на свое место рядом с Фанни. К величайшему изумлению всех, знавших Бена, он взял свой стул и поставил против Гертруды, предложил его доктору. Такого уважения к пожилому человеку он прежде никогда не выказывал. «Это дочь мистера Грэма?» – спросила у Изабеллы, сидевшая возле нее молодая дама. «О нет», – ответила Белла, – «это воспитанница мисс Грэм. Ее фамилия Флинт». «Она очень изящна», – вмешался в разговор блестящий поручик. «Не правда ли? Она очень хороша, особенно когда улыбается», – обратился он к Бену Брюсу. Бен, разумеется, находил ее бесспорно привлекательной. Он пробрался на террасу, и, стоя у открытого окна, возле которого сидела Гертруда, доктор и Фанни, принялся беседовать с ними. Доктор острил и смешил дам. Китти скоро тоже присоединилась к ним. Разговор шел о чем-то, чего Китти никак не могла понять. Упоминались какая-то бархатная шапочка, послеобеденный сон на траве, звучали шутливые намеки на старую грушу и на ловушки для воров. Китти стало неловко, но Гертруда усадила ее рядом и сказала: «Доктор Джереми вспоминает, как мы с ним воровали груши в саду миссис Брюс, а мистер Бен нас накрыл». «Наверное, вы хотите сказать, что мы накрыли мистера Бена?» – засмеялся доктор. «Если бы не мы, он спал бы до сих пор». «Действительно», – сказал молодой человек, – «встреча с вами стоила мне многих бессонных часов. Как жаль, что мисс Гертруда, что вы перестали работать в саду». Гертруда ответила, что новый садовник не любит, когда она вмешивается в его дела. В эту минуту миссис Джереми подошла проститься и, обращаясь к доктору, сказала: «Доктор Джерри, ты отдал Гертруде письмо?» «Боже мой!» – воскликнул доктор. «Чуть было не забыл!» Он полез в карман и вытащил конверт, сплошь покрытый почтовыми марками. «Посмотрите, Герти, сразу видно, что из Калькутты. Трудно ошибиться!» Гертруда поблагодарила и взяла письмо. Как неприятно ей было получить его, она знала, что письмо может быть печальным. Вилли уже знал о смерти матери. Проводив доктора и его жену, Гертруда собралась отправиться в свою комнату, но мистер Брюс поджидал ее у лестницы. «Неужели это такое важное письмо, что из-за него вы лишаете целое общество вашего присутствия?» «Да, это письмо друга, от которого я с нетерпением жду известий», – серьезно ответила Гертруда. «Будьте так добры, извинитесь за меня перед вашей матушкой, если она спросит». «О, мисс Гертруда, вас так редко удается видеть! В какое же время вас удобно застать?» «Я постоянно очень занята. До свидания, мистер Брюс. Я не хочу лишать вас общества барышень». И Гертруда пошла к себе, оставив мистера Бена в растерянности. Опасения Гертруды не оправдались. Письмо Вильяма было гораздо спокойнее по сравнению с предыдущим, написанным по получении известия о смерти матери. Горечь первых дней уже улеглась. Большая часть письма была посвящена выражению признательности Гертруде, которая своей любовью и заботой скрасила последние дни его родных. Он просил Бога вознаградить ее за такую преданность и самоотверженность. Письмо заканчивалось так. «Теперь у меня осталась одна ты, Герти. Все мои надежды, все мои труды для тебя одной. Дай Бог нам поскорее увидеться». Долго просидела Гертруда, вспоминая о прошлом, о счастливых днях, прожитых с дядей Тру, о дружбе с Вилли, об их разлуке. Шумно расходившиеся гости вывели ее из задумчивости. Под самым ее окном миссис Грэм прощалась с Брюсами. «Не забудьте, — говорила она, — мы обедаем в 2 часа. Мисс Фанни, надеюсь, и вы придете. Отправимся все вместе». Очевидно, это было приглашение. Гертруда снова задумалась, но на этот раз о настоящем. Сегодня ухаживания мистера Брюса были настойчивее обычного. Гертруде это не нравилось, и все его комплименты она обращала в шутку, понимая, что для него это просто пустое препровождение времени. Мистер Брюс со своей стороны был задет равнодушием Гертруды. Его самолюбие страдало, и он решил во что бы то ни стало добиться своего. Но вместе с тем, незаметно для самого себя, он все больше и больше увлекался ею. Ему хватало ума заметить, что Гертруда стоит неизмеримо выше большей части молодых девушек ее лет. Надежды Гертруды на то, что ухаживания Брюса прекратятся после долгой разлуки, не оправдались. Это встревожило девушку. Она решила по возможности избегать Бена. На следующий день мистер Грэм около полудня вернулся из Бостона. Усевшись на террасе, он развернул газету и передал ее Китти, попросил прочитать ему последние новости. «Что же тут читать?» – недовольно спросила Китти. «Передовую статью, пожалуйста». Китти начала читать. «Не так быстро, пожалуйста», – остановил ее мистер Грэм. «Я ничего не успеваю понять». Тогда Китти стала так тянуть, что он снова остановил ее и попросил передать газету кузине. Белла взяла газету из рук нахмуренной Китти и дочитала статью, повторяя некоторые фразы по нескольку раз. «Мне продолжать, сэр?» – спросила она, дойдя до конца. «Да, пожалуйста, про пароходство». Но тут дело пошло хуже. Технические морские термины давались девушке с трудом. Мистер Грэм проворчал что-то весьма нелестное и почти вырвал у нее из рук газету. «Где Гертруда? Вот ее можно слушать с удовольствием. Потрудитесь ее позвать, Китти». Китти нехотя отправилась за Гертрудой. Гертруда удивилась. С тех пор, как она оставила дом мистера Грэма, он ни разу не просил ее читать ему газеты. Она спустилась вниз, взяла газету и, ни о чем не спрашивая, прочла все статьи одну за другой, в том порядке, как любил мистер Грэм. Старик сидел, откинувшись на спинку кресла и положив больную ногу на диван. Когда Белла и Китти ушли, он добродушно сказал: «Не напоминает ли это вам былые дни, Герти?» Под конец чтения он, как всегда, закрыл глаза и, всхрапывая, заснул. Гертруда отложила газету, уже собралась потихоньку идти к себе, но в этот момент в дверях показался мистер Брюс. Он пристально смотрел на нее, и на губах его играла самоуверенная улыбка. «Как хороши эти розы! Не правда ли, мисс Гертруда?» Игриво сказал он, поздоровавшись с девушкой. «Очень хороши!» – шепотом ответила Гертруда, боясь разбудить мистера Грэма. «И мне они казались прелестными, но по сравнению с вами они ничто!» Не обращая на него внимания, Гертруда встала со словами: «Я пойду скажу барышням, что вы здесь!» Но молодой человек загородил ей дорогу. «О нет, пожалуйста, не уходите, я вовсе не желаю их видеть!» Как ни досадно было Гертруде, но пришлось вернуться. Она достала шитье и принялась за работу. «Мисс Гертруда», – начал Бен, – «доставьте мне удовольствие, вколите эти цветы в ваши волосы». «Очень вам благодарна», – ответила Гертруда. «Эти розы очень красивые, но я не привыкла носить цветы в волосах». «Вы не хотите взять мои цветы?» «Почему же? Но лучше я поставлю их в вазу в гостиной, где все смогут любоваться ими». «Я не предназначал свои цветы всем», – с досадой сказал Бен. «Если вы не хотите их носить, я предложу цветы той, кто с удовольствием примет мой подарок». «Где Фанни?» – спросила Гертруда, стараясь сменить тему разговора. «Ее сегодня не видно». «Я не знаю». Несколько минут они сидели молча. «Как прилежно вы работаете!» Снова начал он. «Но вы не хотите даже смотреть на меня и едва отвечаете на мои вопросы. А я ведь только для вас и пришел». «Вы, кажется, пришли по приглашению миссис Грэм». «Да, и чтобы получить это приглашение, целый час должен был ухаживать за Китти». «Ну что ж, Китти очень милая девушка». «И ей гораздо легче угодить, чем вам. А я за одну вашу улыбку...» Быстро перебила его Гертруда. «Вот к нам идет наша милая старушка. Позвольте мне пройти, мистер Брюс». «Да не бегите», – сказал Бен. «Пока эта старушка доберется до дома, полчаса пройдет». «Это моя старая знакомая», – возразила Гертруда. «Надо ее встретить». Мисс Пятти Пятч с трудом брела через двор. Она очень обрадовалась, увидев Гертруду. Поговорив несколько минут во дворе, они прошли наверх, а мистер Брюс, обманутый в своих ожиданиях, направился в сад разыскивать Китти. Бен Брюс был твердо уверен, что богатство и положение в свете – это сила. Ему и в голову не приходило, что Гертруда может отказать ему, если он предложит ей стать его женой. Сколько молодых девушек, богатых и знатных, благосклонно принимали его ухаживание. Стоит ему захотеть – и любая пойдет за него замуж. Но ему надо было во что бы то ни стало добиться уважения и любви Гертруды, и он решил приударить за Китти Рэй, чтобы вызвать ревность Гертруды.